Глава 16. 18 мая 2014 года. Адриан. Ненавижу это. Почти каждый раз, когда закрываю за собой дверь, мне приходится уйти максимально быстро, чтобы не слышать того, что происходит в комнате. Но я все равно слышу, как она плачет. Даже когда прикидывается, будто спит, я только делаю вид, что не замечаю, что она уже проснулась. Ненавижу, блядь, это больше всего. Хочется вернуться и задушить, сломать ее тонкую шею, чтобы больше никогда не слышать ее голос, никогда не видеть ее умоляющего взгляда. Я давно не позволяю себе привязываться к кому-либо и не позволяю привязываться к себе. Должно быть, я где-то облажался. Но эта, мать вашу, вообще ни хера не меняет моего отношения к ней. Мне нравится ее трахать, и ей это нравится, но когда она переходит границы, я готов ее убить. Женщины такие глупые. Особенно молоденькие, хорошенькие дурочки вроде Алины. Чем хуже к ним относишься, тем лучше ты, блядь, становишься для них. Иногда я хочу, чтобы она послала меня нахуй, и я бы мог все равно взять ее, потому что знаю, что она хочет меня не меньше, чем я ее. Но я вижу страх в ее глазах. Она боится, что я уйду. И, признаться, я пользуюсь этим. Эта девчонка — гребаное наказание. Боюсь провалить из-за нее все. Нужно остановиться. Напоминаю себе об этом каждый раз. Я не могу так работать, это нарушает все планы. И я ненавижу ее за это. И заставляю ее ненавидеть меня, потому что это все, что она должна испытывать ко мне. Я не ее принц на белом коне. Я кошмар ее жизни. Маленькая сука. Испытывает меня каждый раз. Поэтому я ухожу. Ничего лишнего, любовь моя. Мы не виделись уже 2 недели, и я думал, что это, сука, конец. Нет. Кого бы я ни трахал, открываю глаза и думаю, это не она. Пошла к черту. Сегодня она возвращается с каких-то курсов по фотографии. Сегодня я покажу ей, кто я на самом деле. Потому что у меня нет выбора. В любом случае, она исчезнет из моей жизни. Иногда я хочу, чтобы Алина исчезла, стерлась из моей памяти. Всегда хочу. Потому что разрывает. Я бы мог купить ей билет на самолет в любую точку планеты и сказать, чтобы она никогда не возвращалась. Это не может быть реальностью. Потому что я есть я. Я выполняю свою работу грамотно, качественно и быстро. В этот раз все немного затянулось. Я бы хотел узнать, как это предотвратить. Лика позвонила утром, планы изменились. Алина должна вернуться в Россию. Как я, мать вашу, это должен сделать? Я могу заставить ее сосать мой член, но не отправить в другую страну. Может быть, я просто не хочу. И я рискую всем, потому что надо решить, потащить ли ее в ад, либо остаться в нем одному.